Хотя неправда, все ложь, а любовь лишь отчаяние. Ты придешь и уйдешь, а мне останутся воспоминания. Никогда не любила ты, никогда и никого. А слова, ну что ж слова, как дым растаяли, и все. Что ж слова, как дым растаяли, и все. И все теперь иначе, все по-другому. Сейчас ты пойдешь к другому. Поздно ли, рано ли, ты поймешь, все поймешь. Но уже эти раны не залечишь и не пришёшь. Никогда не любила ты, никогда и никого. А слова, ну что ж слова, как дым растаяли, и все. А слова, ну что ж слова, как дым растаяли. Я не хочу, чтоб тоже с тобою было бы. Но в жизни все возможно. Ты помни, помни ты. Повторяется вновь, все вновь. Ничему мы не учимся, что имеем, не бережем, потеряв план.